Артур и Джордж. Джордж перечитал статьи в «Телеграф» несколько раз, прежде чем написать письмо с благодарностями сэру Артуру, и он перечитал их еще раз перед их второй встречей в Гранд-отеле на Чаринг-Кросс. Крайне обескураживающим было увидеть, как тебя характеризует не какой-нибудь провинциальный грошовый писака, но самый знаменитый современный писатель. Он ощутил себя несколькими наложенными друг на друга людьми, одновременно и жертва, ищущая восстановление справедливости, и солиситор перед лицом самого высокого суда страны, и персонаж романа. Вот сэр Артур объясняет, почему он, Джордж, никак не мог быть связан с предполагаемой шайкой уайрлильских хулиганов. Во-первых, он убежденный трезвенник, что само по себе вряд ли может завоевать ему симпатии подобной шайки. Он не курит, он очень застенчив и нервен, он особо отличался в учебных занятиях. Все это было правдой, но одновременно и неправдой, лестным и нелестным, внушающим доверие и недоверие. В учебных занятиях он вовсе не отличался особо, а просто был хорошим, прилежным учеником. Диплом с отличием он получил, но второй степени, а не первой. И медаль от Бирмингемского юридического общества получил, но бронзовую, а не серебряную и не золотую. Бесспорно, он был способным солиситором. Получше, чем могли стать Гринуэй или Стенсон, но именитым он никогда не будет. Точно так же, по собственной оценке, он не был таким уж застенчивым. А если был сочтен нервным на основании их встречи в отеле, так тому есть смягчающие обстоятельства. Он сидел в вестибюле, читал газету и начинал тревожиться, не спутал ли назначенный час, а то и день, как вдруг заметил внушительнейшего человека в пальто, который пристально его рассматривал. Как бы кто угодно повел себя под пристальным взглядом великого романиста. Джордж подумал, что оценка его как застенчивого и нервного могла быть подкреплена, если не внушена, его родителями. Он не знал, как обстоит дело в других семьях, но в доме священника взгляд родителей на детей не изменялся с той быстротой, как сами дети. И Джордж имел в виду не только себя. Его родители, казалось, не воспринимали перемены в мод, то, как она становилась все более сильной и способной ко многому. И теперь, подумав хорошенько, он усомнился, что был таким уж нервным с сэром Артуром. Ведь в момент, который должен был бы подействовать на нервы куда больше, он с полной невозмутимостью повернулся лицом к переполненному залу суда. Разве не это Бирмингемская Daily Post сообщила тогда? Он не курит, это верно. Он считает курение никчемной, неприятной и дорогостоящей привычкой, но никак не связанной с преступными наклонностями. Шерлок Холмс прославленно курит трубку, как и сэр Артур, насколько он понял, но это не превращает ни того, ни другого в возможных кандидатов на членство в какой-либо шайке. Правда и то, что он убежденный трезвенник. Результат его воспитания, а не принципиальный отказ от спиртного. Однако он признавал, что любой присяжный или любая комиссия могли истолковать этот факт по-разному. Воздержанность могла быть принята за доказательство либо умеренности, либо крайности. Она могла характеризовать личность, способную обуздывать свои естественные человеческие склонности, и точно так же субъекта, который не поддается пороку, сосредоточиваясь на других, более важных для него потребностях, кого-то, помеченного бесчеловечностью, даже фанатичностью. Он ни с какой стороны не умалял ценности качества пера сэра Артура. Статьи с редким искусством описывали цепь обстоятельств, которые кажутся столь необычайными, что далеко превосходят выдумки беллетристического писателя. Джордж читал и перечитывал с гордостью и благодарностью такие заявления, как Пока каждый и все эти вопросы не получат ответа, темное пятно не сотрется с административных анналов нашей страны. Сэр Артур обещал поднять шум, и шум, который он поднял, прокатился далеко за пределы Стаффордшира, далеко за пределы Лондона, далеко за пределы самой Англии. Если бы сэр Артур не сотряс деревья, как он выразился, то Министерство внутренних дел почти, наверное, не назначило бы комиссию. Хотя, как сама комиссия воспринят шум и сотрясение деревьев, вопрос совсем другой. Джорджу казалось, что сэр Артур отнесся к тому, как Министерство внутренних дел приняло записку мистера Йелвертона, слишком уж жестоко, когда писал, что он не способен вообразить чего-либо более нелепого и несправедливого даже и в духе восточного деспотизма. Обличие в деспотизме, вероятно, не лучший способ убедить обличенных быть впредь не столь деспотичными. А затем шло формулирование улик против Ройдена Остера. «Джордж, прошу извинения, нас задержали». Он стоит прямо напротив него и не один. Рядом с ним красивая молодая женщина. Она выглядит ослепительной и полностью уверенной в себе, в платье зеленого цвета, оттенок которого Джордж понятия не имеет, как назвать. В этих цветовых нюансах разбираются только женщины. Она чуть улыбается и протягивает ему руку. «Мисс Джин Леки, мы делали покупки». В его тоне звучит неуверенность. «Нет, Артур, вы разговаривали». Ее тон благодушен, но тверд. «Ну, я разговаривал с лавочником. Он служил в Южной Африке, и вежливость требовала спросить его. Тем не менее, это значит разговаривать, а не делать покупки». Джорджа этот обмен репликами ставит в тупик. «Как вы могли заметить, Джордж, мы готовимся к свадьбе». «Очень рада познакомиться с вами», — говорит мисс Джин Леки, улыбаясь более широко, так что Джордж замечает, что передние зубы у нее крупноваты. «А теперь мне пора». Она поддразнивающе покачивает головой в сторону Артура и упархивает. «Брак», — говорит Артур, погружаясь в кресло комнаты для писания писем. Вопросом это счесть нельзя, однако Джордж отвечает. «Положение, которое я надеюсь обрести». «Ну, положению этому присуща загадочность, должен вас предостеречь. Блаженство, конечно, но частенько чертовски загадочное блаженство». Джордж кивает. Он не согласен, хотя и признает, что не располагает фактами, достаточными для выводов. Безусловно, он не назвал бы брак своих родителей чертовски загадочным блаженством. Ни одно из этих слов ни с какой стороны не приложимо к жизни в доме священника. «Ну так к делу». Они обсуждают статьи в «Телеграф», вызванные статьями «Отклики», Гладстоновскую комиссию, ее полномочия и членов. Артур прикидывает, следует ли ему лично разоблачить родство сэра Альберта Дорадсона или намекнуть какому-нибудь газетному издателю у себя в клубе или вообще не касаться этого обстоятельства. Он смотрит на Джорджа, ожидая услышать незамедлительное мнение, но незамедлительного мнения у Джорджа нет». Возможно, потому что он очень застенчив и нервен, или потому что он солиситор, или же потому, что ему трудно преобразиться из символа компании сэра Артура в его советника по тактике. «Я думаю, посоветоваться тут нужно с мистером Йелвертоном». «Но я советуюсь с вами», — отвечает Артур, будто Джордж непростительно мямлит. «Мнение Джорджа, если это вообще мнение, так как более походит на инстинкт, сводится к тому, что первый вариант будет слишком вызывающим, а третий — чересчур пассивным, а потому в целом он скорее склонен посоветовать средний курс действий. Разве что, разумеется...» И, начиная взвешивать все заново, Он ощущает нетерпение сэра Артура, а оно, нельзя отрицать, заставляет его немножко нервничать. Я позволю себе одно предсказание, Джордж. Они затевают игру с докладом комиссии. Джордж не знает, все ли еще Артура интересует его точка зрения на предыдущую проблему, и решает, что нет. Но они же обязаны его опубликовать. Разумеется, должны и опубликуют. Но я знаю, как действует правительство, особенно оказавшись в неловком или постыдном положении. Они так или иначе его упрячут. Похоронят, если сумеют. Но каким образом? Ну, для начала они могут опубликовать его в пятницу к концу дня, когда все уже разъедутся на субботу-воскресенье, или во время парламентских каникул. Есть множество всяких уловок. Но если доклад будет хорош, он же покажет их в благоприятном свете. Хорошим доклад быть не может, твердо говорит Артур. То есть с их точки зрения. Если они подтвердят вашу невиновность, а они должны ее подтвердить, это будет означать, что Министерство внутренних дел три последних года сознательно препятствовало правосудию, невзирая на все представленные им сведения. А в крайне маловероятном, я бы сказал, невозможном случае, если они найдут вас все-таки виновным, а третьего выбора нет, поднимется такая вонь, что многие карьеры окажутся под угрозой. Да, понимаю. Они говорят уже почти полчаса, и Артур недоумевает, что Джордж не упомянул про его формулирование улик против Ройдена Остера. Нет, не просто недоумевает, а преисполняется досадой и вот-вот почувствует себя оскорбленным. У него мелькает мысль, а не спросить ли Джорджа проклянчащее письмо, показанное ему в Грин-Холле. Но нет, это значило бы играть на руку Энсону. Быть может, Джордж просто предоставляет ему направлять ход беседы. «Итак», — говорит он, — «Ройден Остер». «Да», — отвечает Джордж, — «я не был с ним знаком, как указал, когда писал вам. Видимо, я, когда был маленьким, учился с его братом, хотя и его я совершенно не помню». Артур кивает. «Ну давай же, давай», — вот что он думает. «Я ведь не просто реабилитировал тебя. Я предъявил связанного по рукам и ногам преступника, тепленького для ареста и суда. По самой меньшей мере, это же для тебя новость». Но, вопреки всей своей темпераментности, он ждет. «Меня удивляет», — наконец говорит Джордж, «почему он хотел навредить мне». Артур не отвечает. Он уже изложил все свои ответы. Он полагает, что пришло время Джорджу самому поработать ради себя. «Я знаю, сэр Артур, вы считаете расовые предрассудки фактором в этом деле, но я, как уже говорил, не могу тут с вами согласиться. Остер и я не знаем друг друга. Чтобы питать неприязнь кому-нибудь, его надо знать, и тогда находится причина для неприязни». А затем, возможно, если вы не находите весомой причины, вы приписываете свою неприязнь какой-нибудь странности, например, цвету кожи. Но, как я сказал, Остер меня не знает. Я пытался припомнить какой-нибудь мой поступок, который он мог истолковать как нанесенную ему обиду или причиненный вред. Может быть, у него есть родственник, кому я мог дать профессиональный совет. Артур ничего не говорит». Он полагает, что есть предел наталкиванием на очевидное. «Я не понимаю, почему ему хотелось резать коров и лошадей таким способом, ему или кому-либо другому. А вы понимаете, сэр Артур?» «Как я указал в моем формулировании», — отвечает Артур, с каждой минутой раздражаясь все больше, «подозреваю, что на него странно влияет новолуние». «Возможно», — отвечает Джордж, — «хотя не все случаи имели место в одну и ту же фазу луны». «Совершенно верно, но за малым исключением». «Да». Так разве невозможно сделать логический вывод, что цель этих исключений сводилась к тому, чтобы сознательно ввести в заблуждение следователей? Да, возможно. Мистер Идалджи, кажется, я вас не убедил. Простите, сэр Артур, не то чтобы я не был безмерно вам благодарен или хотел бы сделать вид, будто это не так. Возможно, что суть в том, что я солиситор. Справедливо. Пожалуй, он излишне суров с молодчиком. Однако это крайне странно. Словно он принес ему мешок золота с самого дальнего края земли и услышал в ответ: «Откровенно говоря, я предпочел бы серебро». «Инструмент», — сказал Джордж. «Конский ланцет». «Да». «Могу ли я спросить, каким образом вы узнали, как он выглядит?» «Пожалуйста». «Двумя способами. Во-первых, я попросил миссис Грейтрекс нарисовать его для меня. И мистер Вуд опознал в нем конский ланцет. А во-вторых...» Артур делает паузу для пущего эффекта. «Он теперь у меня». «У вас?» Артур кивает, на лице Джорджа испуг. «Не здесь, не тревожьтесь. Я не захватил его с собой, он в подсенью». «Могу я спросить, как вы его получили?» Артур потирает пальцем нос сбоку, затем он смягчается. «Вуд и Гарри Чарльзорт наткнулись на него». «Наткнулись?» «Было очевидно, что инструмент следует обезопасить, прежде чем Остер успеет избавиться от него. Он знал, что я был там и нащупал его след. Он даже принялся посылать мне письма, вроде тех, которые посылал вам. Угрожал удалением у меня жизненно важных органов. Если в голове у него есть два полушария, чтобы потереть их друг от друга, он бы запрятал ланцет так, что его и за 100 лет не отыскали бы. А потому я проинструктировал Вуда и Гарри наткнуться на него». «Понимаю». Джорджа охватывает то ощущение, которое он испытывает, когда клиент начинает конфиденциально рассказывать ему такое, о чем клиент ни в коем случае не должен говорить солиситору, даже своему собственному, в первую очередь своему собственному. «И вы говорили с Остером?» «Нет. Я полагаю, это ясно из моего формулирования». «Да, разумеется. Простите меня». «Итак, если у вас нет возражений, я приложу мое формулирование к моим заявлениям в Министерство внутренних дел». «Сэр Артур, я не в силах выразить благодарность, которую чувствую, и не надо. Я делал все это не ради вашей чертовой благодарности, которую вы уже в достаточной степени выразили. Я делал это потому, что вы невиновны, и мне стыдно из-за того, как действует в этой стране судебно-бюрократическая машина». «Тем не менее, никто, кроме вас, не смог бы сделать то, что сделали вы, и за такой сравнительно краткий срок». «Он просто-напросто говорит, что я все напортил», — думает Артур. «Нет, не сочиняй глупости. Просто его несравненно больше интересует собственное оправдание и полная его гарантированность, чем обвинение Остера, что вполне понятно. Покончи с одним делом, прежде чем перейти ко второму. Чего еще ты мог ждать от юриста? Тогда как я атакую на всех фронтах одновременно, он всего лишь тревожится, как бы я ни отвел взгляд от меча». Но позже, когда они попрощались, и Артур в кэбе ехал к Джин, у него появились сомнения. О чем гласит этот афоризм? «Люди простят тебе что угодно, но только не помощь, которую ты им окажешь». Что-то вроде. И, возможно, в подобном случае такая реакция обостряется. Когда он читал про Дрейфуса, его поразило, что многие из тех, кто пришел на помощь французу, кто страстно боролся за него, кто видел в его деле не просто великую битву между правдой и ложью, между справедливостью и несправедливостью, но и объяснение, и даже определение страны, в которой они жили, что многие из них испытывали полнейшее равнодушие к полковнику Альфреду Дрейфусу. Они считали его сухарем, холодным, корректным и отнюдь не образчиком благодарности и симпатичности. Кто-то писал, что жертва обычно не дотягивает до ореола случившегося с ней. Конечно, сугубо французская максима, но вовсе не обязательно неверная. А может быть, и это несправедливо. Когда он только познакомился с Джорджем и Далджи, его поразило, что молодой человек, такой беззащитный и хрупкий, сумел противостоять 3 годам тюремного заключения. От изумления он без сомнения не учел того, во что это не могло не обойтись Джорджу. Быть может, единственный способ выжить подразумевал полное сосредоточение от зари до зари на подробностях своего дела и недопущение в свои мысли ничего другого. Ему требовалось держать все факты и доводы наготове, если вдруг они понадобятся. Только так можно было вынести чудовищную несправедливость и омерзительные изменения в привычном образе жизни. Так что, пожалуй, ожидать, чтобы Джордж и Далджи вел себя как свободный человек, значило требовать от него слишком многого. Пока он не будет оправдан и не получит компенсации, он не сможет вновь стать тем человеком, которым был. «Сбереги свое раздражение для других», — думает Артур. «Джордж отличный, малый, ни в чем не виновный, но это еще не причина искать в нем святости. Желать от него большей благодарности равносильно желанию, чтобы каждый критик объявлял каждую твою книгу шедевром гения. Да, сбереги свое раздражение для других. Начиная с капитана Энсона», чье письмо сегодня утром содержало очередную наглость, категорический отказ признать, что орудием располосовываний мог быть конский ланцет, и в довершении уничтожительная строчка: «Нарисовали вы обычный ланцет?» Да уж, Артур не стал беспокоить Джорджа этой последней провокацией. А помимо Энсона, обнаружил он, все большее раздражение вызывал у него Уилли Хорнанг. Его Шурин сочинил новую шутку, которую Конни сообщила ему за завтраком. Что общего между Артуром Конан Дойлем и Джорджем и Далджи? Нет? Сдаешься? Заключения! Артур зарычал про себя. Заключения! И он считает это остроумным? Объективно Артур видел, что кому-то это может прийтись по вкусу, но право же... Разве что он начинает утрачивать чувство юмора. Говорят, такое случается с людьми среднего возраста. Нет, чушь! И теперь он начал сам себя раздражать. Еще одно свойство среднего возраста, надо полагать. Джордж тем временем все еще оставался в комнате для писания писем в Гранд-отеле. Он был расстроен. Он вел себя с возмутительной невежливостью и неблагодарностью по отношению к сэру Артуру. И это после месяцев и месяцев трудов, которые тот потратил на его дело. Джорджу было стыдно за себя. Надо написать письмо с извинениями. И все же... Было бы нечестно сказать больше, чем он сказал, а вернее, скажи он больше, ему пришлось бы быть нечестным. Он прочел формулирование дела против Ройдена Остера, которое Артур намеревался отослать в Министерство внутренних дел. Он, естественно, перечел его несколько раз, и с каждым разом его первое впечатление все более крепло. Вывод, неизбежный профессиональный вывод, был однозначен. его положению оно на пользу не пойдет. Далее, по его мнению, которое он ни за что бы не упомянул в разговоре с сэром Артуром, дело сэра Артура против Остера странным образом напоминало дело Стаффордширской полиции против него, Джорджа. Для начала оно опиралось, причем точно таким же образом, на письмо. Сэр Реджинальд Харди, суммируя, сказал в Стаффорде, что тот, кто писал эти письма, должен быть тем, кто располосовывал лошадей и коров. Такую связь, исчерпывающую и совершенно верно опровергали мистер Йелвертон и другие, выступившие в его защиту. И вот сэр Артур вывел ту же связь. Письма послужили ему исходной точкой, и через них он проследил руку Ройдена Остера, его появление и исчезновение на каждом этапе. Письма эти инкриминировали Остера совсем так же, как прежде Джорджа. И хотя, согласно нынешнему выводу, письма эти Остер и его брат сознательно писали, чтобы повесить дело на Джорджа, разве они не могли быть написаны еще кем-то, чтобы повесить дело на Остера? Если они были подложными в первый раз, почему они стали подлинными во второй? Точно так же все собранные сэром Артуром улики были косвенными и во многом сводились к слухам. На женщину с ребенком напал кто-то, кто мог быть Ройденом Остером, но только в то время его имя названо не было, и полиция никаких мер не приняла. Что-то было сказано миссис Грейтерекс 3 года назад, если не больше, о чем она не сочла нужным сообщить полиции, но о чем заговорила сейчас при упоминании имени Ройдена Остера. Кроме того, она припомнила слова, если не сплетню за полосканием белья, услышанные от жены Остера. Ройден Остер на редкость скверно успевал в школе, но если бы это было достаточным доказательством преступных наклонностей, тюрьмы были бы набиты битком. Предположительно, на Ройдена Остера странно воздействовала луна, за исключением тех случаев, когда она на него не воздействовала. Далее. Остер жил в доме, из которого было легко ускользнуть ночью, как из дома священника и еще многих домов в округе. А если всего этого было мало, чтобы налить сердце солиситора свинцом, имелось много худшего, гораздо худшего. Единственной весомой уликой сэра Артура был конский ланцет, которым он теперь завладел. А какую юридическую ценность имеет подобная улика, добытая таким способом? Третье лицо, а именно сэр Артур, подбил четвертое лицо, а именно мистера Вуда, противозаконно проникнуть в частные владения еще одного лица, а именно Ройдена Остера, и украсть предмет, который он затем перевез через полстраны. Понятно, что он не вручил указанный предмет Стаффордширской полиции, однако его следовало передать на хранение лицу, имеющему необходимый юридический статус. Старшему нотариусу, например. Действие же сэра Артура обесценило улику. Даже полицейские знают, что они, прежде чем войти в дом, должны получить либо ордер на обыск, либо прямое и недвусмысленное разрешение домовладельца. Джордж признавал, что уголовное право не его специальность, но ему казалось, что сэр Артур подстрекнул сообщника совершить кражу со взломом, в процессе которой полностью обесценилась важнейшая улика. И ему еще очень повезет, если он избежит обвинения в сговоре для совершения кражи. Вот куда завел сэра Артура избыток его энтузиазма. И во всем этом, решил Джордж, виноват Шерлок Холмс. На сэра Артура слишком уж влияет его собственное творение. Холмс делал свои блистательные дедуктивные выводы, а затем вручал блюстителям закона разоблаченных злодеев, чья вина была недвусмысленно на них написана. Но Холмсу ни разу не случилось быть свидетелем на процессе, где все его предположения и интуиция, и безупречные теории были бы в течение нескольких часов стерты в порошок каким-нибудь мистером Дистерналом. Сделанное сэром Артуром было эквивалентно тому, чтобы выйти на луг, где могли обнаружиться следы преступника, и исходить его вдоль и поперек, несколько раз сменяя сапоги. Он в своем увлечении юридически уничтожил дело против Ройдена Остера благодаря стараниям создать это дело. И вина лежала целиком на мистере Шерлоке Холмсе.